Глава 12. Сегодня выпал первый снег. Уже с самого раннего утра двор был полностью скрыт под 10-сантиметровым слоем белоснежной ваты. И если не выспаться и забыть, что сегодня 15 ноября, то можно решить, что уже декабрь. Снегом замело все. И эта иллюзия могла бы продолжаться, если бы к 11 часам дня все не растаяло. Впервые наблюдаю за погодой. Впервые за последние несколько лет у меня появилось на это время. Вчера я заболел. Вчера в город вернулся Вебер. Я называю только его... Черт возьми. Несколько недель никаких новостей, ни звонка из Вены, пока я не увидел машину скорой, на которой из аэропорта доставили Тимура. Это случилось почти месяц назад. Вернулся только мой братишка. Живой. Операция прошла успешно. Его встречала вся больница, даже обычно грубые и неприветливые медсестры радовались и заходили проведать Арского-младшего. Вскоре его выписали домой. Он уже давно дома. Случилось чудо, и даже мать перестала пить, вернулась на работу, выгнала всех своих сожителей. Я им помогаю, залатал окно, но на постоянку к матери не вернулся. Тимурка с каждым днем возвращается к жизни. Все отлично. Вот только... Лука. На мой живот легла тонкая рука. Моей хозяйки сейчас нет дома. В доме сегодня я и двоюродная внучка, которая примерно в то же время, как Тимура вернули на родину, приехала к бабушке на побывку. Маруся из села перебралась в город. Поначалу на общежитие понадеялась, но там казалось еще хуже, чем у бабушки. И она переехала сюда. Я сижу на старой скрипучей кровати, по-турецки, голый. Маруся лежит рядом. Мы оба курим после утреннего секса. В последнее время я стал больше курить. Бухнем сегодня с парнями? Внучка моей хозяйки потянулась на кровати, словно сытая кошка, и перевернулась на живот, чтобы скинуть пепел с сигареты в треснувшую пепельницу, которая стояла на полу. «Раз уж ты на работу не пошел, а то мне никто не верит, что мы с тобой встречаемся». Хотел согласиться, на самом деле. Я на все готов согласиться, чтобы на работу не ходить. «Кто там?» — лениво спросила Маруся, пошлепав ладони по моему плоскому животу. К дому действительно кто-то подъехал. Мотора почти не слышно, но вибрация по стенам старенького домика пошла, и с учетом того, что внутри стоит гробовая тишина, с улицы сюда доносился каждый шорох. «Неужели бабка вернулась?» «Ой, неохота мне из постельки вылезать. Посмотришь?» Я встал с кровати и, натянув боксерки на голое тело, прошлепал по ледяному старому полу к окну. Пол хоть и чистый, но коричневая краска на нем облупилась до такой степени, что, бродя по нему босиком, можно с легкостью получить занозу. Однако моим ногам это не страшно. Они привыкли ко многому. Это нормальная среда обитания для меня. Вот именно. За эти недели успел 1000 раз все обдумать и понять. Я возомнил себе не весь что. Безмозглый парень с улицы, случайно попавший в историю, которая была не предназначена для него. Вот моя история. Сейчас вокруг меня и у меня под ногами. Это комната с ободранными обоями на старых прогнивших стенах, с серым потолком, из которого торчит проводка, с печкой, которую страшно топить, и с девчонкой, на уме у которой только алкоголь, сигареты и тусовки с городскими кутилами. С тех пор, как Вебер подвез меня домой, просто высадил у этого крыльца со своего мотоцикла и попрощался в стиле самого себя, холодного короля снежного Олимпа, от него не было ни одной новости. Мне вернули брата здоровым. Разумеется, я не мог приставать к врачам с глупыми вопросами, куда делся немец. Это только его дело. Ходили слухи, что он поработал в Вене со своим бывшим профессором и решил там остаться. Медсестры предполагали, что он вернется за вещами или пришлет кого-нибудь. Что странно, он не спешил увольняться, и поэтому Прокопенко твердит, что не надо никого искать на его должность. По сути, не только он ждет. Весь наш затхлый городок ждет, кроме меня. Ого, вот эта тачка. Какой-то столичный олигарх заблудился. Одновременно. Все это произошло одновременно. Я в одних трусах подошел к старому окну с треснувшим стеклом посередине. Он появился из своей машины, и... Маруся, завернувшаяся в одеяло, материализовалась за моей спиной. Девушка повисла на моем плече с растрепанной копной выжженных белых волос на голове и с новой дымящейся сигаретой в зубах. Одновременно я встретился взглядом с Вебером, и... Мое сердце остановилось. Наступила клиническая смерть. «Ого, какой красивый! Он что, к нам зайти собирается?» Император холода вернулся в город с первым снегом. Я не забыл, насколько он красив. Не забыл ничего, у меня прекрасная зрительная память. Ни его высокий рост, ни эти могучие плечи, которые он безуспешно попытался скрыть. Или наоборот, успешно подчеркнул тонким черным джемпером. На улице холодно, но хирург приехал на машине, поэтому куртки на нем не было. Зато были уже знакомые мне джинсы и этот ледяной взгляд, который внезапно перестал быть таковым. Как только увидел кого-то возле меня, я остановился на ней. Маруся могла и не заметить, но я с этим гневом уже имел несчастье сталкиваться. По идее, тот, кого ждал весь город, должен был уехать, увидев, что я теперь не один. Он же, напротив, решительно направился прямо в дом. Толкнул скрипучую калитку золотой рукой, которая не должна, такое было ощущение, касаться чего-либо настолько недостойного ее, и пошел к двери. Я как бы... Я не сдвинулся с места. Прилип к полу. От ужаса. Я не был готов к этому. Планировал пересидеть дома, ведь Вебер должен был вернуться за своими вещами буквально пару дней. Я не был готов к тому, что он не только лично приедет ко мне домой, но и даже увидев, что я не один, все равно совершит свой визит, войдя в дом без спроса. Тем более, что наружная дверь была не заперта. За нашими спинами где-то в коридоре раздались шаги дорогих мужских ботинок, и в дверь моей комнаты постучали. «Он что, в дом вошел?» Маруся больше спряталась за мою спину, как только я развернулся лицом к двери. Как только он и сюда без разрешения вошел. В маленьком помещении вдруг стало очень тесно. Из-за низких потолков, как в любом старом деревянном доме, Веберу пришлось наклонить голову, чтобы попасть внутрь. На фоне покосившейся когда-то белой двери, черт знает какого года, застыл он. Высоченный, крепкий, тонкий джемпер благородно облегал мощные грудные мышцы молодого мужчины, зовя взгляд любого увидевшего его, проследовать ниже, к металлической пряжке ремня на поясе, и еще ниже, туда, где для кого-то скрывалась его мужская сила, а для меня скрывался еще и весь мой стыд. Воспоминания о том, что я не только когда-то видел его полностью голым, но и дотрагивался, и он... Он набрасывался на меня с охотой, демонстрируя каждую безупречную мышцу на своем теле. Я стоял как вкопанный, смотрел на него одетого, и при этом увидел гораздо больше, а он... Он стоял полностью одетый и без нужды в фантазии или воспоминаниях видел всего меня голым, а за моей спиной Маруся в одеяле. «Здрасте, а вы кто?» Внучка моей домовладелицы первой подала признаки жизни. Все еще из-за моей спины. «Здравствуйте». Острые скулы на лице хирурга напряглись. «Лука, не представишь нас?» Я не мог пошевелить собственным языком. Прекрасно чувствовал, насколько холодно моим босым ногам. Чувствовал запах его одеколона, который я тоже не забыл. Чувствовал его силу и его гнев, который он беззастенчиво посылал в мою сторону. Но не мог ничего сказать. Ни единого словечка. «Ну что ты молчишь?» Ткнула меня кулачком в голый бок Маруся. «Ай, ладно. Не обращайте на него внимания, с ним это бывает. Меня зовут Маруся, я его девушка. А вас? Вы знакомы?» «Знакомы. Работаем вместе», — заторможенно кивнул хирург, не спуская с меня глаз и продолжая гулять взглядом по моей фигуре, как будто искал к чему придраться, не испортилось ли на мне что-нибудь за это время. «Работаете? Работаете вместе, и вы ездите на такой тачке? Никогда не поверю. Сейчас скажите, что вы тоже санитар». «Это Генрих Вебер, Маруся». Мне, наконец, удалось заговорить. «Он хирург, это он вылечил Тимура». «А Тимур это кто?» Уже осмелев и показавшись при дочери знаменитого врача, глупо спросила «моя девушка». А ведь я ей говорил. «Тимур — это его брат, младший», — терпеливо разъяснил Вебер. Он словно что-то для себя понял и, как будто прогнав настороженность, с которой появился на моем пороге, упер руки в бока. Немного приподняв подбородок, резко меня спросил. «Это ты так болеешь? Мне сказали, ты чуть не умираешь». «Ого! И вы лично приехали его лечить?» — бесцеремонно влезла в разговор Маруся. Она прошла к кровати и уселась на нее, затянув ноги под себя. Совсем не стеснялась чужого мужика. Впрочем, он ее не замечал, так что ей незачем было даже начинать это делать. «Болею. Не видно? В постели лежу, лечусь». Началась наша с ним перепалка тет-а-тет, в которой несчастную девушку никто и не заметил. Я действительно не видел ничего и никого, кроме немца. Вебер побагровел. Ему не надо было объяснять, в какой именно постели и как именно лечусь. Наличие обнаженной Маруси в одеяле рассказывало обо всем более, чем просто красноречиво. «Собирайся. Тебя ждут на работе. У нас оврал». А он изменился. Осторожность и холодность испарились. И в ледяном до этого немце проснулся настоящий зверь, который, подозреваю, от своего действительно не отступится. Он только одного не понимает. Я уже перекипел. Его слишком долго не было. Я успел пережить это. Кажется. «Ты мог просто позвонить», — заявил стоически, выдержав его разъяренный взгляд. В этой простой фразе было достаточно смысла, чтобы остановить уже шагнувшего в мою сторону Вебера. «Не мог. Я посчитал, что так будет лучше», — процедил сквозь зубы этот гигант. Генрих ответил на тот вариант моего возражения, который был важнее, но тут же зло добавил. «А ты мог бы и подождать». «Не мог», — бросил ответ в его сторону, в его же манере. «Я посчитал, что так будет лучше». «Я наврался. Не надо было дерзить. Наверное. Я так думаю. И, может быть, я бы этого не делал, если бы не пытался столь отчаянно скрыть дрожь в руках и ногах. А Вебер сразу понял мое состояние, потому что незамедлительно подошел ко мне. Вплотную. Он постарался, чтобы все то, что я так уперто отталкивал от себя, окатило меня с ног до головы. Этим был сам Вебер. «Мог бы хоть спасибо сказать», — произнес немец тише и не по причине наличия третьей лишней в комнате. Просто расстояние между нами стало достаточно интимным для того, чтобы он мог смело перешагнуть воздвигнутую мною границу отстраненности. «Ты же сказал, это твоя работа», — отрезал я жестко. Хотелось добавить, что он не только не звонил, даже после того, как Тимур уже давно был дома, но и собирался остаться в Вене. «Какие ко мне претензии?» Большое тело немца немного пошатнулось в мою сторону, на пару миллиметров, и заставило меня внутренне съежиться. «Что он творит? Он что, только что собирался меня поцеловать? Прямо при Марусе?» Генрих усмехнулся, очевидно увидев предательский испуг в моих глазах, и тут же поспешил воспользоваться этим. «Одевайся, немедленно», — скомандовал хирург, вернувшись на те ничтожные миллиметры обратно. «Я жду тебя в машине».